аппетитная песенка для Лёшки. Стоял кораблик Ложка в картофельном порту. Ушел кораблик Ложка с картошкой на борту. Поплыл кораблик Ложка с картошкой по волнам. Плывет кораблик Ложка, а Лёшка его. Ом-ом.